Тамара мечтает, чтобы Рада убежала от Глеба и вернулась к ней. Еще не понимаю. У Рады есть родственники, но мне говорили, будто она вышла замуж совсем девочкой, несчастной сиротой. Ирма мрачно улыбнулась. Красивая легенда, придуманная, дабы скрыть истину. Я единственная, кто знает правду. Хотя Глеб Лукич умер, теперь, наверное, можно и рассказать, как обстоит дело, если это поможет Радке. Ваши показания могут ее спасти. Ирма, безостановочно накручивая в руках салфетку, стала вводить меня в курс дела. Они дружат с детства. Вернее, Ирма не помнит дня, когда была незнакома с Радой. Еще их коляски стояли рядом в Разуваеве, в парке, а когда девочки подросли и пошли в школу, то сели за одну парту. Они великолепно дополняли друг друга. Веселая, обожающая розыгрыши Рада и спокойная, рассудительная Ирма. Раде хорошо давались русский язык, история, литература. Ирма запросто справлялась с задачами и великолепно шила. Но было между ними одно отличие. Радочка родилась в семье известного, обласканного властями и народом эстрадного певца Александра Карелина. Загородный дом, обставленный с интеллигентной простотой. Машина, гараж, полное материальное благополучие. В детстве Рада имела все. Она появилась у родителей поздно, ее брату к тому времени исполнилось 18, поэтому девочку баловали безумно. Отец луну бы ей с неба достал, попроси его об этом, любимая дочурка. К слову сказать, Рада росла милым ребенком, не доставлявшим окружающим никаких хлопот. Ирма находилась в другом положении. Ее мама работала у родителей Рады домработницей. Тамара Николаевна Карелина очень ценила работящую, аккуратную и немногословную немку Ренату и не препятствовала дружбе между своей дочерью и Ирмой. Более того, она была довольна, что ее девочка не носится неизвестно где и с кем, а спокойно сидит дома в компании Ирмы. Естественно, что финансовое состояние Ренаты, в одиночку воспитывающей ребенка, в корне отличалась от материального положения Карелиных, поэтому лет с 13 Ирма была озабочена, как подработать. В голодном 1990 году она, едва справив 16-летие, пристроилась на лето в одну из немногих тогда частных парикмахерских уборщицей. Платили мало, но от клиентов иногда перепадали чаевые. Кое-кто из посетителей порой небрежно бросал: «Детка, помой машину, пока меня в порядок приведут». Ирма мигом кидалась за ведром и тряпкой. Ей очень хотелось иметь видеомагнитофон. И каждая заработанная копейка складывалась в копилку. Июнь и июль она махала шваброй без проблем. А в августе, неожиданно подцепив сильную простуду, позвонила на работу и просипела: «Температура высокая. Не смогу сегодня прийти».